Глава пятая. Серина Уп обнаруживает увлекательную ногу. Старый хранитель Шолт улыбается впервые за много дней, и Дрюм отмечает, что ветер уже не теплый. И вот будто птицу, подхваченную вихрем, меня повлекло в Зев-Ассаба. Разверзлись темные врата, и уже был я не властен над собственными шагами. Настолько сильны были запахи, заманчивы звуки, так обольстителен свет, озаряющий образы предо мной. Эта древнеегипетская надпись вспомнилась ему, когда дверь бесшумно отворилась, его взяли за руку и завели в комнату, купающуюся в приглушенном красноватом свете. Пахло благовонными курениями. Серина Уп стояла рядом с ним, и темные глаза ее отливали золотом. — Фредерик Дрюм, — тихо сказала она, увлекая его за собой. — Извини, — вымолвил Фредерик, пытаясь рассмотреть, что же происходит в портике, пока не закрылась дверь. Бюст Евтропия вернулся на свое место у фонтана, человек у лифта исчез. — Извини, — повторил он, — но мне показалось, что он оторвался от пола и парил в воздухе. Я говорю про бюст у фонтана. Она рассмеялась. Длинные волосы Серины были прихвачены, облегчающий лоб блестящей красно-сине-зеленой лентой. Евтропий всегда провожает новых гостей к дверям. Он мой верный страж, но жутко ревнивый, — вкрадчиво прошептала она. — Ясно, это все зеркала, обман зрения. У него слегка кружилась голова, с трудом удавалось задержать взгляд на каком-нибудь безобидном предмете. Ревность Евтропия была ему понятна. Близость Серины Уп непременно должна была воздействовать даже на холодный металл. 28 лет. По-южному смуглая, пылкая, отлитая в неведающее тяготение космической форме. Никто не спрашивал Серину Уп о ее происхождении. Было бы просто бестактно задать такой вопрос существу, рядом с которым всякая материя казалась прозрачной, невесомой. Известно было, однако, что 4 года назад ей досталось наследство от одного богатея, владельца пароходной компании, и что она блестяще сдала экзамены по нескольким предметам в столичном университете, в том числе по физике. Не выпуская руки Фредерика, она провела его в гостиную и усадила на скамеечку черного дерева перед открытым очагом в центре комнаты. В огромном медном тазу пылало яркое желтое пламя под бронзовой сеткой, подвешенной на укрепленном под потолком шесте. И никакого намека на дымоход. Куда девается дым? Он задумался над этим тривиальным вопросом, но ответа не последовало. Серина подала ему бокал с каким-то зеленым напитком и села в позе лотоса перед скамеечкой спиной к очагу. Коснулась рукой ноги Фредерика, и он почувствовал, как от кончиков пальцев до пояса разливается тепло. «Вы все приходите», — прошептала она, глядя на него расширенными глазами. «Один за другим. Полиция, археология. И вот теперь ты. Я ждала тебя». «Меня?» — он сглотнул. «Вы приходите теперь к Серине, когда чего-то не понимаете». «Но что я могу сказать?» Она погладила подъем его ступни. Фредерик опешил. «Вот как? Другие тоже приходили сюда в поисках ответа на случившееся чудо. Но он сомневался, чтобы они задавали верные вопросы». «Статуя Ашурбанипала», — кивнула она, — «перелетела из Национальной галереи в маленькую гостиную в Лумме-Далене. И стоит теперь там. и никто не смеет к ней прикоснуться. Ее пальцы развязывали шнурок его ботинка. Он смотрел, как она осторожно снимает ботинок с ноги. «Отвлекающий маневр», — подумал он. «Эта женщина — мастер отвлекать внимание человека, подготавливая вещи, кажущиеся необъяснимыми. Будь начеку, Фредерик». Она подняла вверх ботинок, точно какой-то драгоценный предмет, потом опустила руки, меж тем, как ботинок остался висеть в воздухе перед левой коленкой Фредерика. «Заркин!» — закричала она так, что вся комната отозвалась вибрацией, ботинок шлепнулся на пол, и включился музыкальный центр. Гостиная наполнилась мягкими звуками фортепианного концерта Моцарта. Фредерик подался назад на скамеечке, пораженный тем, как оборачивается этот его визит. Ничего удивительного, что он тогда в кастрюльке так и не смог налить вино в бокал с Ирины. От этой женщины можно ожидать чего угодно. Все же голос его ничуть не дрожал, когда он заметил. Тут зеркала точно ни при чем. Пользуешься невидимыми шнурами? Глаза Сирины Уп сверкнули. — Есть силы, Фредерик Дрюм, не поддающиеся привычному нам измерению и определению. У тебя открытая душа, я не ошибаюсь? Она осторожно сняла с его ноги носок и нежно погладила лодыжку. — Гейзенберг, принцип неопределенности, — пробормотал он. Но то, что ты проделала сейчас, из другой области. Он старался не отдаться во власть наслаждения, которое испытывал от того, что эта женщина массировала его ступню. Она улыбнулась. — Если ты принимаешь всерьез новую физику, тебе есть над чем поразмыслить. — А кто не принимает ее всерьез? Ученые? Они всячески пытаются разобраться в ней. Он пытался нащупать исходную точку для плодотворного разговора. Куда им, бедным? Они пользуются старьем, чтобы осмыслить новое. Разве тебе не ясно? Ясно ли, нет ли? Ты подразумеваешь еще не названную энергию? Ему стоило немалых трудов сохранять ясность мысли. Силовое поле, объединяющее его с этой красивой молодой женщиной, было образовано не одними лишь известными элементарными частицами. Все состоит из света. Но свет — не только свет. Она коснулась губами большого пальца его ноги. Помнится мне, у Эйнштейна есть что-то в этом роде. Но ведь Эйнштейн устарел, верно? Видимое нами не исчерпывается тем, что мы видим, Фредерик. Ты ведь специалист по дешифровке, так? Интерес к неразгаданному пробудился в тебе, когда ты служил в армии и находил ключи к кодам, потом перенес те же методы на древние языки, рисуночное письмо и эпиграфику. Что ты видишь такое, чего не видят другие? Она изучила его биографию. Или прямо сейчас черпает знания из воздуха. Он потягивал зеленый напиток. В самом деле, что он видит? Вопрос весьма уместный. — Я комбинирую, — произнес он наконец. — Тезис плюс антитезис дает синтез. Плюс еще кое-что. Она, смеясь, откинула назад голову. — С тобой интересно разговаривать. Ты мне нравишься, не такой, как другие. Витаешь мыслями в пограничных сферах. Я ведь прочитала все твои статьи о письменности древних цивилизаций. Ты называешь многое, что прежде не было названо. Потому и в винах хорошо разбираешься. Способность понять и истолковать зависит от восприимчивости органов чувств. Вот почему тезис плюс антитезис — не только синтез, а еще кое-что. Помолчав, Фредерик спросил. — Что ты смогла сообщить полиции и другим? Кто к тебе приходил? Они услышали от тебя ответ на загадку? — Ты что же думаешь, я обычный оракул? Они не задавали верные вопросы, а потому не могли получить ответ. Она осторожно опустила на свое бедро его ступню, продолжая гладить ее. — Хорошо. — Фредерик прокашлялся. — Иллюзия, иллюзии рознь. Скорее всего, тут кроется какой-то обман. Но сверх того речь идет о злодейском преступлении, об убийстве. Душа Халгрима Хальгрена была не менее открытой, чем моя. Непроизвольно он придвинулся к ней поближе вместе со скамеечкой и, кажется, слегка нажал ступней на ее бедро. «Открытая душа! Кассандра!» Серина обратила задумчивый взгляд на пламя. Кассандра была самой красивой женщиной в Трое. Дочь царя Приама, она была несчастлива. Отвергла любовь Аполлона и была за это наказана. Он наделил ее даром пророчества, но затем сделал так, что ей перестали верить. А она по-прежнему видела то, что оставалось сокрытым для других, и говорила только правду. Все, что видела она, было озарено ярким светом. Светом Кассандры. Уж не сравнивает ли она себя с Кассандрой? Ладно, важно, чтобы этот разговор не завел его в туманный лабиринт. Но даже Кассандра не могла перемещать 4-тонные каменные статуи, — пробурчал он. — Продолжай спрашивать, Фредерик. Она прижалась щекой к его ступне, пододвинула ее ближе к своему животу. Мужчина-воин задумал мстить феминизму почитателей Матери Земли? Нет. В отделе античной скульптуры в Национальной галерее есть зеркала. Она удивленно посмотрела на него, потом улыбнулась. — Да. — А в гостиной Халгрима Хельгрена есть зеркала? — Нет. — Откуда ты знаешь, ты там бывала? — Да. — Когда? — спросил он растерянно. — В сновидениях, Фредерик Дрюм. Ну, конечно, опять. Она побывала там в сновидении. Она видела все. Она Кассандра. В другой обстановке он рассмеялся бы, но сейчас ему было не до смеха. Он проглотил остатки зеленого напитка и ощутил легкое щекотание в груди, когда его взгляд скользнул по ее тугим соскам под шелковым платьем. Его ступня очутилась в угрожающей близости от источника заветного тепла. — Ну да, — вымолвил он. — Спрашивай, Фредерик, спрашивай. — Камень может двигаться? — Что такое движение? Разве оно не измеряется временем? Представь себе камень, такой же живой, как человек, но ему требуется миллион наших лет, чтобы переместиться на 1 сантиметр. Мы заметим это движение. Теперь возьмем ту же ситуацию с точки зрения камня. Все наши движения кажутся такими быстрыми, само наше существование таким мимолетным, что камень нас даже не воспримет. Для камня нас просто не будет. Вот именно, относительность. Речь идет не только об относительности. Я говорю про особенности нашего аппарата восприятий, про нашу ауру, Она есть здесь, всюду, между нами. Ты ощущаешь ее, Фредерик? — Еще как, — подумал он. Могут несколько человек думать одно и то же, если видят при этом разные вещи? Если за всем кроется чья-то сильная властная мысль. А что может сделать возможное невидимым? Невозможное. Замкнутый круг. Тот самый парадокс, над которым он сам бился. Найти бы выход из этого круга. Тогда он сам и четырехтонный груз поднимутся над кругом вверх. На самом же деле он соскользнул со скамеечки вниз, на пол, и его руки нашли ее руку. А что делает видимым невозможное? Возможное. Но если возможное всего только мысль, форма без материи, он ощутил, как ее волосы щекочет его щеку. Ощутил сильный, чудовищно сильный запах. У Кассандры были руки. Она могла придать форму всему, о чем думала, всему, что видела. И у нее были пальцы. Из ее указательных пальцев истекало и становилось реальностью все, что ей представлялось. Ты чувствуешь мои руки? Фредерик чувствовал ее руки. В эту минуту на свете не было ничего, кроме рук Серины Уп.